Глава 36. Чуть склонив голову на бок, Даррен наблюдал за мной, и в его глазах удивление сменялось задумчивым интересом, будто ему подкинули сложную загадку, и он пытался мысленно ее разгадать. А я ощутила смятение, странное и совсем неуместное, отозвавшееся теплом в кончиках пальцев, а потом и вовсе сладкой волной вдоль спины. Этого еще только не хватало. Я обреченно подняла взгляд к потолку. «Что?» «Ничего. Не рассказывать же ему о том, что бывший муж не полностью выжег остатки зелья в моей крови, и именно в этот момент они всколыхнулись с новой силой. Да и было с чего. В отличие от Юджина, Светлый привлекал. Было в нем то особое мужское, на которое неизменно откликалась женская суть, спокойная уверенность в своих силах, стать, несгибаемый стержень. Я отвернулась к окну, за которым уже темнела ночь, и нервно поправила ворот на платье. Он хоть и не прилегал к горлу, но все равно внезапно начал душить. Смешно, вот уж с кем не собиралась путаться, так это со Светлым. Где я могу переночевать? Выбор небольшой. Или здесь? Кивнул на низкий лежак в углу. Либо во второй комнате. Там есть кровать. На кровати наверняка спал он сам, поэтому выбор был очевиден. Здесь. А еще мне бы чаю, крепкого и горячего. Сейчас согреется. Голодная? Нет. Вот есть мне сейчас точно не хотелось. Чтобы не пялиться на хозяина, я снова отошла к окну. Вдалеке по улицам метались огни. Это люди Эберли разыскивали нахалку, посмевшую ударить его сына. Они не догадывались, как близко этот сын, да и все они, подошли к опасной грани. «Держи». Даррен протянул мне кружку с темным ароматным напитком. Я подозрительно поводила носом, пахло черникой, свежей хвоей и сладостью мелиссы. «Не бойся, не отравлю». «Я и не боюсь». Рядом с ним я действительно не испытывала опасений. Зато накатывали умиротворение и усталость. Вот только зелье проклятое не желало сдаваться, поэтому, когда он отвернулся, я не выдержала и мазнула жадным взглядом по его спине. Темная ткань рубашки натягивалась на плечах, обрисовывая мышцы. Интересно, какие они на ощупь? Он выглядел легче, чем варах, не такой могучий и бугрящийся, но более гибкий и поджарый, словно горный лев. В движениях легко угадываемая сила, полностью подчиненная контролю. «Лил, все в порядке?» Видать, почувствовал что-то. Я поспешно отвернулась, но в груди сладко ёкнуло от того, как прозвучало мое имя в его устах. Все, пора спать, пока чего-нибудь лишнего в голову не пришло. Даррен тем временем продолжал. «Может, тебя к лекарю? Противоядие пусть даст». «Пройдет», — я отмахнулась. «Мне просто нужно поспать». А заодно подумать, не сам же Юджин и его папаша сварили это чёртово зелье. Кто-то им помог, кто-то сделал эту отраву для них. Вот только кто? Уверена, приди я сейчас к лекарю, ничего бы он не нашел и ничем бы не помог, как и в прошлый раз, когда Лил обвинили в том, что она отравила сына главы. Местный лекарь ничего не смог сделать, поэтому беднягу отправили в город к якобы настоящим целителям. В памяти Лил мало что сохранилось о том, но я чувствовала, что и прошлое зелье, и нынешнее сварил кто-то один. Будь это ведьма, давно бы явилась на поклон, ее бы притянула моя сущность. Светлых бы я тоже почувствовала. Значит, кто-то другой. Загадка оказалась интереснее, чем я думала. В доме Светлого на удивление легко засыпалось. Я посидела у окна, прислушиваясь к городу и его жителям, потом перебралась на кушетку, немного повозилась и незаметно для себя провалилась в сон. Демонам редко что-то снится. Слишком опасны их сны, слишком непредсказуемы. Порой в них реальность так тесно сплетается с иллюзиями, что не разделить, а еще в них мог пожаловать кто-то, кого совсем не ждешь. Во сне я видела Сандервилл. Тот же, да не тот. Он утопал в черном тумане. Ближние дома казались размытыми, а дальние и вовсе распадались ошметками белого пепла. Вокруг ни души, лишь у коновязи стоял старина Сэм, уныло свесив хвост и гриву. Я направилась к нему, но с каждым шагом, наоборот, оказывалась все дальше и дальше, а черная мгла злорадно клубилась вокруг, что-то нашептывая. «Лилая!» Мороз по коже. «Надо уходить!» Я оглянулась, пытаясь понять, откуда доносился безликий голос, но вокруг было все то же нелюдимое безмолвие. «Лил!» Чужой голос становился все ближе, и в нем уже звучали знакомые насмешливые ноты, переходящие в рычание. Я нащупала свою косу, но ленточки на ней не было. «Что потеряла, Лил?» над самым ухом. Я отпрыгнула, одновременно уклоняясь от возможного удара, но за спиной пусто. Лишь клубы черной мглы поднимались выше, образуя очертания мужской фигуры. «Уходи!» — процедила я сквозь зубы. «Нет, тебе здесь не рады. Мне все равно. Ты мне не нужен». Черный морок метнулся ко мне на ходу, принимая образ вараха. Все такой же здоровенный, злой и беспощадный. Остановился вплотную ко мне, прожигая дьявольским взглядом. «Зато ты мне нужна». «Уходи», — увернулась от его рук. Его движения были медленнее, чем в реальности. Он не мог развернуться на полную силу в чужом сне. «Где ты, Лил?» В его голосе кипела едва сдерживаемая ярость. «Я сказала, проваливай. Кто посмел к тебе прикоснуться?» Я снова увернулась. «Не твое дело. О ком ты думала перед тем, как заснуть?» «Не о тебе». От его рычания тьма испуганно прижалась к земле. «Не зли меня, девочка. Ты лучше других знаешь, что бывает, когда я злюсь». В этот момент за спиной запылали обрубки крыльев, причиняя нестерпимую боль. Я отшатнулась, но не слишком быстро, и жесткая ладонь вараха сжалась на моем запястье. «Идем со мной». «Нет». Он тянул с такой силой, что я едва могла сопротивляться. Я цеплялась за этот мир, за эту оболочку, но верховный демон Райгарда был безжалостен. «Ты вернешься прямо сейчас. Это приказ». В этот момент меня тряхнуло сильно, жестко и словно на крюке потащило прочь от бывшего мужа. Еще миг, и я проснулась, распахнула глаза, жадно хватая воздух ртом, а надо мной склонился встревоженный светлый.